Принцесса. Муж-бизнесмен подарил своей жене салон красоты, как родители дарят детям роскошные игрушки. Этой женщине не приходилось самостоятельно создавать свое дело, прикладывать усилия для достижения чего-либо. Ей, как принцессе, досталось все и сразу, по праву рождения, красоты, положения. Она капризна, непоследовательна и безответственна, как ребенок. Она делает только то, что ей хочется в данный момент. Все ее решения спонтанны и непредсказуемы. Она не умеет считать деньги, транжирит направо и налево. Задевает дорогостоящий ремонт и никому непонятную перепланировку помещения, заказывает новую шикарную офисную мебель, вкладывает огромные средства в рекламу. Она выгоняет опытного менеджера за то, что та не так посмотрела, и сажает на ее место свою приятельницу, совершенно не способную выполнять необходимую работу. Все люди, и мужчины, и женщины, воспринимаются ею как игрушки. Когда старые игрушки надоедают, принцесса тянется за новыми. Ею движет жажда впечатлений, удовольствий, новизны. Ей абсолютно противопоказано быть руководителем, поскольку она в принципе не может ни за что отвечать, ни за последствия собственных действий, ни за других людей, ни за организацию в целом. Но принцесса может быть успешна в таких сферах деятельности, где требуется творческий подход или нужно ухватить мимолетное настроение и впечатление. Ее детская непосредственность, оригинальность и даже взбалмошность могут оказаться здесь весьма кстати. Часто она становится источником вдохновения, смыслом жизни для мужчины. Организация для нее — игрушка, кукольный домик Барби. Ненасытный ребенок. Это женщина-метеор, которая всегда устремляется к центру событий, работы, любви, денег. Во всем она хочет быть первой. Она притягивает и увлекает людей своим стремительным движением, энергией и страстностью. Вспоминается руководительница одной крупной консалтинговой компании. Она хочет всего и сразу, занимается множеством дел одновременно. Она все время спешит и всюду опаздывает, набирает такое количество заказов, которые ее компания физически не может выполнить. Окружающие зачастую видят в ней захватчицу, им в буквальном смысле не остается места рядом с ней, настолько экспансивно она захватывает территории. Внешне эта женщина производит впечатление сильной, самодостаточной и успешной. И тем удивительнее, что сама она чувствует себя совершенно иначе, обделенной, обойденной, крайне уязвимой. В ней как будто живет вечно голодный ребенок, которого она никак не может накормить. То, что другим представляется как захват и экспансия, для нее борьба за существование. Любое препятствие она воспринимает как намеренное желание ограничить ее, что-то отнять, не додать. Она никогда не бывает полностью удовлетворена. Достигнув чего-то одного, она остро жалеет о других упущенных возможностях. Ее ненасытность и желание объять необъятное приводит к тому, что она постоянно кидается из стороны в сторону, хватает все, что подворачивается под руку, не может ни от чего отказаться. Хотя она успешна на каждом конкретном отрезке своего пути, ей недостает постоянства. Если бы она перестала разбрасываться и сосредоточилась на чем-то одном, с ее способностями и энергией она достигла бы вершин. Жизнь для нее — шведский стол в ситуации цейтнота. Доченька. Это женщина-девочка, не пожелавшая взрослеть. Что движет ею? Страх перед взрослой жизнью? Боязнь ответственности? Или она отказывается взрослеть из-за боязни потерять те преимущества, которые ей дает роль девочки? Например, женщина приходит в банк заместителем начальника отдела. Она выглядит такой трогательно растерянной, что руководитель-мужчина сразу принимается помогать ей и опекать ее. Подчиненные тоже помогают ей с отчетами, пишут за нее тексты выступлений, составляют необходимые бумаги, ведь ей так трудно, она так волнуется. И когда начальник уходит на повышение, как-то незаметно именно ее назначают на освободившееся место, и все по-прежнему продолжают поддерживать ее и опекать. Эта женщина вызывает у окружающих ее людей стремление защитить, освободить от непосильных забот и тягот. Женщины не испытывают к ней ревности и конкуренции, так как она будет их материнские чувства, даже если эти женщины по возрасту моложе доченьки. А мужчины рядом с ней чувствуют себя сильными и мужественными, и с рыцарским пылом бросаются спасать и защищать слабую, беззащитную женщину. Несмотря на вечную растерянность и беспомощность доченьки, ее организация может неплохо функционировать. Доченька-женщина весьма устойчивая, она использует свою слабость как силу. Такие женщины отлично устраиваются и в личной жизни, и на работе. Им легко управлять коллективом, они умеют ненавязчиво делегировать ответственность окружающим. Организация для доченьки – аналог родительского дома. Командир. Женщина, вставшая у штурвала, иногда оказывается во власти расхожего стереотипа, мол, не женское это дело командовать. Так, одну женщину, директора крупного завода, спросили, чего ей не хватает, чтобы бизнес стал еще успешнее. Она ответила: «Быть мужчиной». Очевидно, что чувство, которое движет этой женщиной, желание полностью уподобиться мужчине. У нее мужские амбиции, мужской стиль поведения, она стремится завоевывать, подчинять, продавливать ситуацию. Она бывает резкой, жесткой, чрезмерно требовательной. Такие женщины, стремясь подражать мужчинам, реально до них не дотягивают и не могут составить им подлинной конкуренции. Они не опасны и понятны мужчинам, поэтому их охотно назначают на руководящие должности. Есть женщины-командиры, которые также отвергают в себе женское, но и не стремятся подражать мужчинам. Они просто отрицают существование различий между полами, пытаются прожить жизнь просто человеком, не заметив, что люди делятся на мужчин и женщин. Они отказываются от того, что может составлять их силу, от женской привлекательности, способности нравиться, притягивать, быть гибкой, проникаться чувствами других людей и понимать их. Организация, возглавляемая командиром, может быть вполне работоспособна и надежна, но внутри организации нет той энергии, которая способна зажигать, притягивать и вдохновлять. Организация для командира – казарма. У каждой женщины есть некий собственный образ, который она утверждает и отстаивает. Есть миф о себе, внутри которого она существует и который она транслирует вовне. Как в личной и семейной жизни, так и в профессиональной сфере женщины реализуют эти образы и мифы. В зависимости от того, кем она является в большей степени, заботливой матерью или холодной красавицей, властной барыней или капризной принцессой, строится жизнь организации, которой она руководит, складываются ее отношения с подчиненными. Женщина создает свою организацию как дом, это может быть королевский дворец, помещичья усадьба или кукольный домик Барби. В разных домах хозяйничают разные женщины и управляются со своим хозяйством они по-разному. Невозможно перечислить все существующие типы женщин-руководителей. Мы остановились лишь на некоторых. Безусловно, каждый сможет самостоятельно пополнить эту галерею женских портретов.